Также следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на что? На то, что тот, кто является причиной, преградой от пути Аллаха, ему грех и грех тех, кто последует за ним. Еще раз, указание на то, что тот, кто является причиной, преградой от пути Аллаха, он берет грех и грех тех, кто последует за ним. Как это мы видим из слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям, когда он сказал: «Прими ислам, и ты спасешься, и Аллах удвоит твою награду. А если же ты откажешься, тогда на тебе будет возложено бремя греха твоих крестьян». И в наше время точно так же. Те люди, которые являются причиной тому, что они прикрывают или же мешают распространению призыва, то есть в наше время появились, как говорится, сегодня хавариджи или же заблудшие, которые мешают распространяться дава ахли сунна валь джама. Каким образом ругают ученых или же требующих знаний, обзывают их всякими именами, обвиняют их в том, к чему они не причастны. Этим самым люди потом теряют, то есть доверие к этим ученым или доверие к этим требующим знаниям. Из-за этого не следует за учеными или за требующими знания. Отсюда следует, не следует Курану и Сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И эти люди, которые это делают, мало того, что берут грех, еще берут грех других. И поэтому в наше время тоже многие люди не понимают, когда большой ученый делает опровержение какому-то бидатчику. Некие заявляют такую вещь и говорят: вот смотри, он что делает, не ругает христиан и евреев, а ругает наших своих же братьев-мусульман. Нет, баракаллаху фик, если я вижу в своем брате заблуждение, я его увещеваю. Если же он ко мне не прислушивается, тогда я доношу до других людей и говорю, что такой-такой брат является заблудшим. Его не слушайте. Доводом этому является такой-такой аят, или такой-такой хадис, или такие-такие слова сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхиссалям. И кто-то на меня злится. Не злись на меня, не надо. Говорит и обвиняет меня в том, что я ругаю своего брата, или же обвиняю своего брата. Нет, я это делаю из-за любви к своему брату. Почему? Потому что если я донесу до людей, чтобы они за ним не следовали, чтобы они его остерегались, этот брат ограничится только своим грехом. А если же я буду молчать, и люди последуют за ним, тогда мало того, что он берет свой грех, он еще понесет на себе бремя греха других людей, то есть тех, которые за ним последовали. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса: послание, в котором содержатся аяты из Корана, не являются Кораном, поэтому дозволено мушрику прикасаться к ним. То есть это уже вопрос у тебя связан с чем? Связан с фикхом. Связан с фикхом, наука фикх. То есть послание, в котором содержатся аяты из Корана, не является Кораном, и поэтому дозволено мушрику прикасаться к нему. А мы знаем, что у нас пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил прикасаться мушрику к Корану, то есть сказав, как он послал послание: «Валя ямассаху илля тахир», пускай к нему не приближается или не прикасается, кроме как чистый. Под чистым имел в виду кого, пророк саллаллаху алейхи вассалям? Мусульманина. Мусульманина. Именно мусульманина. В этом хадисе имеется в виду мусульманин. А мушрику нельзя прикасаться к Корану. А если же какое-то послание или же книжечка, как мы об этом скажем позже, в которых есть аяты, в этом проблем нет, как мы это видим из сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также мы видим из этого хадиса указание на то, что тот, кто придерживается истины, ему не навредит тот, кто противоречит ему. И это описание победоносной общины. И это описание победоносной общины, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям: «Ля ядуррухум ман халяфахум, валя ман хазаляхум». То есть не навредит победоносной общине или джамаату. Кто такие джама? Те, кто придерживается того, на чем был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники. Не навредит им тот, кто противоречит им, или тот, кто оставляет их без помощи. Баракаллаху фикум. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, этот хадис, братья, баракаллаху фикум, обратите внимание, является наисильнейшим доводом против того, кто говорит о том, что надо сначала взять власть, а потом люди последуют за своими правителями. Наисильнейший довод против того, кто говорит, надо сначала взять власть, а потом люди последуют за своими правителями. Откуда мы это взяли, баракаллаху фикум? Смотрите, из истории Геракля. Геракль, будучи правителем, собрал, то есть когда он уже хотел принять ислам, но он не поторопился. Он хотел посмотреть сначала, что скажут, то есть его визири и так далее. И он обратился к ним и сказал: «О, византийцы, если вы хотите преуспеть и встать на путь истины, и желаете, чтобы ваше царство устояло, присягните этому пророку». Услышав эти слова, они, подобно диким ослам, бросились к воротам, но обнаружили, что ворота заперты. Поняв, что им ненавистны его слова, обратите внимание на это приложение от Хераклия, поняв, что им ненавистны его слова, и потеряв надежду на то, что они уверуют, Геракль велел: «Приведите их ко мне». И когда те вернулись, он сказал: «Поистине, я говорил это только для того, чтобы проверить силу вашей приверженности к вашей религии, а теперь я убедился в этом». То есть, кто-то же может сказать, что Геракль мог применить силу и так далее. Нет, баракаллаху фикум, никогда этого не будет. И поэтому пророки, все пророки, салаватуллахи вассаляму алейхи, всегда начинали с народа. Перед тем, как брать власть, надо сначала приготовить тех, над кем ты будешь властвовать. И поэтому это самый прямой далиль против тех, кто в наше время призывает взять власть. Будь это джамаат Ихван Муслимин, или будь это джамаат Хизбут Тахрир, или будь это джамаат Джихад. Потому что джамаат Джихад тоже в наше время говорит: надо делать джихад и освободить землю от врагов. Хорошо, вы землю от врагов освободите, а потом ты думаешь, что мусульмане за тобой последуют. Ты сначала воспитай тех мусульман, на которых будет строиться исламское государство, а потом уже строй себе исламское государство. Баракаллаху фикум. И мы видим это четкий довод из Курана и Сунны. И поэтому тот, кто принимает Куран и Сунну, тот ее принимает, а тот, кто следует и поклоняется своим страстям, это его личное дело. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что ахли Сунна валь джамаа или ахли л-хак их уважают и почитают, даже если у них нет материальной силы. То есть достаточно только того, что о них слышат, их уже начинают уважать, как мы это видим в хадисе. Также, и как мы это видим здесь, как Геракль, будучи кафиром, почитал пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Также следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что колдуны и предсказатели иногда говорят правду. И как в этом хадисе рассказывается, мы с вами прочитали на прошлом уроке, что Геракль смотрел звезды, то есть был одним из предсказателей, и говорил о том, что «Загара наджму Мухаммадин», или «Вышла звезда Мухаммада», и сказал правду. Однако это не значит, что нам за ними надо следовать. Нам сказал пророк саллаллаху алейхи вассалям о том, что они говорят одну правду, воруют шайтаны и джинны это с неба, и добавляют сотни лжи. И поэтому в наше время, баракаллаху фикум, очень распространилась среди многих мусульман вера в это. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: тот, кто пойдет к предсказателю, то есть тому, кто смотрит звезды и так далее, и у него не будет принята молитва 40 дней, а тот, кто поверит ему, тот является неверующим в то, что ниспослано Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям. В наше время многие из мусульман мало того, что не ходят, к себе домой приводят. Как говорят ученые, любой тот, кто приносит себе дом в газету, в которой рассказывается о знаках зодиака, этот человек приводит не то, что идет к этому предсказателю, нет, этот человек сам приводит себе предсказателя домой. И в наше время тоже так же некоторые где-то сидят и смотрят в эти газеты, в которых говорится о знаках зодиака, и говорят: я просто ради интереса, не от того, что я верю. Понятно, вот ради интереса и харам, как сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям, тот, кто пойдет, сказал к предсказателю, и не поверит ему, даже не поверив ему, у него 40 дней не принимается молитва. Поэтому в наше время надо быть очень осторожным. Даже если ты не смотришь, у тебя есть жена, у тебя есть дети, баракаллаху фикум, и не подвергай ни себя, ни свою семью этому греху. Как сказал Всевышний Аллах субхану тааля: «Я и уаллявина аману, ку анфусакум ва ахликум нара». О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от огня. Вакуду ганнасу валь хиджара, для которых топливо будет люди и камни. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что признаки и добрые вести о приходе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, были со всех сторон и на всех языках, и на языках всех течений праведных и неправедных, и на языках всех людей и джиннов. То есть все говорили о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, как это мы знаем из Курана и Сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, это то, что истину даже подтверждают враги. Польза, что истину подтверждают даже враги, баракаллаху фикум. 42. И поэтому мы говорим, это когда, как сегодня я говорил, когда мы говорим о какой-то истине, которую подтверждают враги, это не от того, что мы соглашаемся с ними. Нет, это они соглашаются с той истиной, которая есть. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозвольность приписывать себя к одному из дедов. То есть, например, как это сделал Абу Суфьян, сказал Ибн Аби Кабша, описав пророк Саусама, это был один из его дедов. Поэтому проблем нет, если человек в исламе, баракаллаху фикум, допустим, будет себя называть сын, и говоря про отца, деда, прадеда или прадеда, то есть свое имя любой будет говорить, деда, прадеда, в этом проблем нет. Этим самым он приписывается к себе, к отцу. Потому что дед его также является отцом. Как и прадед является его отцом, так и прапрадед также является его отцом. Поэтому в этом проблем никаких нету. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на то, что истина принимается даже от кафира. Истина принимается даже от кафира. И также у нас есть явный хадис, в котором Абу Хурайра услышал что-то от шайтана, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему: «Садака ва хуа казуб», истину сказал, несмотря на то, что он является лгуном. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, указание на дозволенность путешествия в страну мушриков с целью призыва к Аллаху или с другой шариатской целью, как это сделал Дехьятуль-Кальви, ради Аллаху ангу, то есть он привез это письмо Хираклю. Также следующая польза – указание на то, что поклон перед большими людьми является уподоблением кафирами. То есть поклон перед большими людьми или просто поклон перед людьми является уподоблением кафирами, допустим, как здесь хадис сказано, и тогда они склонились перед Ираком, перед Хираклом до земли. И поэтому нельзя поклоняться. Так же, как у нас есть некоторые виды спорта, допустим, как восточное единоборство, в восточных единоборствах перед поединком, допустим, друг другу кланяться, это является харам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, запретил кланяться друг другу. Или же, как это принято в неких народах, когда, допустим, здороваться за руку, кланяться, это тоже является запретным, и в этом у нас уподобление неверующим. Также следующая польза, которая извлекается из этого хадиса, то, что в имане недостаточно одного только познания, однако должно быть подтверждение и произношение языком, в отличие от того, что говорят мурджииты и джахмиты. То есть некие люди говорят, что как мурджииты говорят, валия зубиля, что достаточно знать. Если ты знаешь, что это истина, все, ты уже верующий. По их словам, Геракль, валия зубиля, так же, как и фараон, так же, как и Абу Аль-Ахаб, все являются неверующим, а это валия зубиля. Это валия зубля является заблуждением. Это валия зубля является заблуждением. Нет, у нас мало того, что человек знает, он еще должен и подтверждать. Он еще должен и подтверждать. Это называется икрар. Поэтому иман это у нас не только маарифа, не просто маарифа, это должен быть у тебя икрар, должен быть нутк, должен и амаль. Как сказали об этом ахли сунна валь джама, что иман это у тебя первая вещь, аль-и'тикад, убеждение. Вторая вещь, это у тебя нутк, произношение. Третья вещь, это у тебя амаль биль-аркан, то есть делать что-то своими органами. И просто знать недостаточно. И поэтому человек, который просто знает, он не является верующим до тех пор, пока у него не будет икрар, подтверждение. Пока у него не будет подтверждения. То есть, более простым примером, я вам сейчас скажу. Допустим, представьте, что некий человек, Мухаммад, занял некого Абдулы деньги. И когда пришло время отдавать деньги, Абдулла пришел к Мухаммаду и говорит: «О Мухаммад, ты мне должен деньги, пришло время, отдавай мне деньги». И этот Мухаммад говорит, что «Да, я должен тебе деньги, однако я тебе не отдам, я не обязан тебе отдавать, я не обязан тебе отдавать. Я, да, должен, но я тебе не обязан, я тебе не буду и не обязан тебе отдавать». Вот этот человек, у него есть маарифа, то есть у него есть познание, он знает, что он должен, однако у него нет подтверждения, он не соглашается с тем, что он должен отдавать. В отличие от другого человека, который приходит, то есть Абдулла приходит к другому Мухаммаду, или же другой случай, Абдулла приходит к Мухаммаду и говорит: «Ты мне должен деньги». Он говорит: «Да, я тебе должен деньги. Отдавай». Он говорит: «Знаешь, я вот, иншалла, я тебе, да, я должен тебе отдать. Иншалла, я тебе отдам. Однако у меня возможности сейчас денег нет отдавать. С деньгами проблемы». Вот у этого человека есть икрар, подтверждение. Видите, он подтверждает то, что он обязан этим. Он подтверждает то, что он обязан этим. И вот поэтому просто знать недостаточно. Обязательно должен быть икрар, подтверждение. А иначе имана, веры не будет, баракаллаху фикум. Иншалла Таля, у нас следующий раздел, это раздел имана, и мы подробно поговорим, что является иманом у Ахли Сунна валь Джамаа, и как этому противоречат хавариджи и мурджииты. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, произношение языком является условием ислама. Произношение языком также является у нас условием ислама. Следующая польза, извлекаемая из хадиса, указание на то, что власть и положение очень часто являются причиной отхождения от прямого пути. То есть часто очень люди, боясь за свою власть или боясь за свое имущество, отказываются от прямого пути. Хоть они и не понимают, что власть и имущество не мешают, баракулу, ислам не мешает. Поэтому у нас ислам, пророки не были посланы для того, чтобы забирать у кого-то власть. И не были посланы для того, чтобы у кого-то забирать имущество. Как это мы четко видим, баракулу фикум, в словах Херакля. Смотрите, когда Херакль обратился к своим визирям и сказал: «О, византийцы, если вы хотите преуспеть и встать на истинный путь, и чтобы ваше царство устояло». Видите? Значит, баракулу фикум, на что мы понимаем отсюда? То, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, даже если примут византийцы ислам, то, что у них власть не заберет, имущество не заберет. И это было сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда какие-то цари принимали ислам, оставлял их царями, ни имущество у них не брал, ни власть не забирал. И в наше время это многие люди не понимают. Точно так же Херакль не понял слов пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в которых он сказал: «Прими ислам, и ты спасешься». Он испугался за себя, за свою жизнь, и отказался от ислама. Фанасуллаха аль-афа валь-афия. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, является то, что Херакль умер на куфре. Также польза, извлекаемая из этого хадиса, указывает на то, что нет проблем, если кафир прикасается к исламским книгам, подобно тафсиру и так далее, как мы об этом говорили выше. Также следующее: дозволено чтение Корана тем, кто находится в большом осквернении. Дозволено считать Коран тем, кто находится в большом осквернении. Ведь пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда писал письмо этому кафиру, он знал о том, что он его будет читать. А мы знаем, что кафир не то, что в большом осквернении, больше, чем в осквернении у него большое, потому что они не делают гусар. Еще он и кафир. И также любому мусульманину, находящемуся в большом осквернении, разрешено читать аяты из Корана, так как на запрет на это нету никакого. То есть так как нет никакого довода на запрет. Следующая польза – желательность начинания с бисмилля в посланиях. Следующая польза – призыв кафиров к исламу до войны с ними. То есть перед тем, как начать войну с ними, надо сначала призывать к исламу, как мы это видели из свидетельства Абу Суфьяна, радийаллаху анху. Следующая польза – принятие хабаруль ахад. Почему? Потому что Дихьятуль Кальби пришел, когда с письмом к Хераклю, он был один с письмом, и несмотря на это, баракаллаху фикум, пророк саллаллаху алейхи одного его послал, значит, хабаруль ахад принимается. Следующее – желательность сбора между побуждением и угрозой в давате, как это делал пророк саллаллаху алейхи вассалям, то есть говорил ему: «Прими ислам, и ты спасешься. А если же ты откажешься, то на тебе будет возложено бремя греха твоих крестья». Это один из видов, то есть дава, который надо использовать, то есть побуждение и угроза. Следующее – дозволенность слов «ан-насара», но ни в коем случае, то есть христиане, но ни в коем случае не надо использовать слово «масихиин», как это в арабском языке арабы используют, говорят про христиан «масихиюн», приписывая себя к масиху Иса ибн Марьям. Иса ибн Марьям не причастен к ним, поэтому мы их называем «насара», так как их назвал Всевышний Аллах Субхану Аталя. Следующая польза, извлекаемая из этого хадиса, дозволенность использовать слово «малик», то есть в отношении человека, царь. Также следующая польза – дозволенность смотреть на аурат, срамное место при нужде, как мы видим из этого хадиса, когда Херакль и те, кто были с ним, смотрели на араба, у которого была вещь. И как это даже более явный далиль у нас есть, то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям, когда воевал с Бану Кайнука, он приказал смотреть на молодых ребят, то есть у кого уже... То есть посмотрел на их аурат, или некоторые сами смотрели на аурат, чтобы отключить это взрослый, он к воинам относится, или же к ребенку. Поэтому на это есть дозволенность при нужде смотреть на аурат. И последняя польза, хоть их и очень много, на чем мы сегодня закончим, закончим, это обязательность присяги имаму. И под имамом, то есть обязательность присягу имаму, подразумевается баракулуфик имам халифа, то есть правитель государства, а не те джаматы, которые в наше время выбирают себе правителей всяких, и все это является беда. То есть присягать надо только большому имаму, имаму правителю государства. Хаза валлаху аля ва алям. Субханак аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Иншааллах, в следующий раз или на следующий урок начнем, зайдем в книгу «Аль-Иман».